заблистало в глазах ее. Она пристально и упорно посмотрела на Аглаю и встала с места. «А хочешь, я сейчас прикажу! Слышишь ли? Только ему прикажу, и он тотчас же бросит тебя и останется при мне навсегда, и женится на мне, а ты побежишь домой одна. Хочешь? Хочешь?» Крикнула она, как безумная, может быть, почти сама не веря, что могла выговорить такие слова. Аглая в испуге бросилась было к дверям, но остановилась в дверях, как бы прикованная, и слушала. «Хочешь, я прогоню Рогожина? Ты думала, что я уж и повенчалась с Рогожиным для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе крикну: уйди, Рогожин! А князю скажу: помнишь, что ты обещал? Господи, да для чего же я себя так унизила пред ними? Да не ты ли же, князь, меня сам уверял, что пойдешь за мной, что бы ни случилось со мной, и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь и все мне прощаешь, и меня... Да ты это говорил! И я, чтобы только тебе развязать, от тебя убежала. А теперь не хочу, не хочу! За что она со мной как с беспутной поступила? Беспутная ли я? Спроси у Рогожина, он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а ее под руку с собою ведешь, да будь же ты проклят после того за то, что я в тебя одного поверила! Уйди, Рогожин! Тебя не нужно! — кричала она почти без памяти, с усилием выпуская слова из груди, с исказившимся лицом и с запекшимися губами, очевидно, сама не веря ни в каплю своей фанфаронаде, но в то же время хоть секунду еще желая продлить мгновение и обмануть себя. Порыв был так силен, что, может быть, она бы и умерла. Так, по крайней мере, показалось князю. «Вот он, смотри!» — прокричала она, наконец, Аглае, указывая рукой на князя. «Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю. Мне его не надо». И она, и Аглая остановились как бы в ожидании. И обе, как помешанные, смотрели на князя. А он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова. Даже, наверное, можно сказать, он только видел пред собой отчаянное, безумное лицо, от которого он проговорился, раз Аглая, у него пронзено навсегда сердце. Он не мог более вынести, и с мольдой, упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну. «Разве это возможно? Ведь она такая несчастная!» Но только это и успел выговорить, онемев под ужасным взглядом Аглаи. В этом взгляде выразилось столько страданий, в то же время бесконечной ненависти, что он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней. Но уже было поздно. Она не перенесла даже и мгновения его колебания, закрыла руками лицо, вскрикнула: «Боже мой!» и бросилась вон из комнаты. За ней Рогожин, чтоб оттолкнуть ей задвижку у дверей на улицу.

А где у вас сердце было тогда? Ваше христианское это сердце. Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту, что она меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая разлучница? Как же вы видели и допустили? Как? Да, ведь я не допускал, пробормотал несчастный князь. Как не допускали? Я, ей-богу, я ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как все это сделалось. Я побежал тогда за Аглаей Ивановной, и Анастасия Филипповна упала в обморок. А потом меня все не пускают до сих пор к Аглае Ивановне. Все равно вы должны были бежать за Аглаей, хотя бы другая и в обмороке лежала. Да, да, я должен был. Она ведь умерла бы. Она бы убила себя. Вы ее не знаете. И все равно я бы все рассказал потом Аглае Ивановне. И видите ли, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглае Ивановне? Я бы ей все объяснил. Видите, обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло. Я никак не могу вам этого объяснить, но я, может быть, и объяснил бы Аглае. Ах, боже мой, вы говорите про это лицо в ту минуту, когда она только выбежала. Ах, о, боже мой, я помню. Пойдемте. Потащил он вдруг за рукав Евгения Павловича, торопливо вскакивая с места. Куда? Пойдемте к Аглае Ивановне, пойдемте сейчас. Да ведь ее же в Павловске нет. Я говорил, зачем идти? Она поймет, бормотал князь, складывая в мольбе свои руки. Она поймет, что все это не то и совершенно другое. Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь, стало быть, упорствуете. Женитесь вы или нет? Ну да, женюсь. Так как же? Не то? О, нет, не то. Не то. Это все равно, что я женюсь, это ничего. Как все равно и ничего? Не пустяки же ведь и это. Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье. А Аглая Ивановна это видит и знает. Так как же все равно? Счастье? О, нет, я так только просто женюсь. Она хочет. Да и что в том, что я женюсь? Ну, да это все равно, только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был сумасшествие. Я теперь все понял, чего прежде не понимал. И видите, когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести. Вы не знаете, Евгений Павлович, понизил он голос таинственно. Я этого никому не говорил никогда, даже Аглае. Но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить. Вы давеча правду говорили про этот